Глава 19. Агата. «Нет, Илья, ты ведь не сделаешь этого!» «Почему?» «Да и правда, почему? Почему этот обдолбанный целыми сутками ублюдок не может отдать меня как кусок мяса Ковалю и его ребятам? Кто я ему? Кусок мяса. Вот кто!» Пытаюсь высвободиться из его рук, но он снова тянет на себя за вырез. «И почему на мне так мало одежды?» И почему я не послушала Глеба и не осталась сидеть дома? Упираюсь ему в грудь, почти не чувствую боли от удара по лицу. Смотрю в глаза мужчины, а там совсем ничего. Пустота и нездоровый блеск. Они у него словно стеклянные. Искаженное лицо. Я первый раз вижу его таким. Меня вновь начинает накрывать нарастающая изнутри истерика. Движения становятся более хаотичными. Отбиваюсь, пытаюсь его пнуть. Несколько раз это удается. Шакал рычит. Еще один замах. Тяжелые ботинки, в которых я танцую, попадают прямо в его пах. Он сгибается пополам, выпуская меня. Хватается за свои яйца. «Сука! Тварь, бля!» Бегу в сторону двери, но Коваль легко хватает меня, приподнимая за талию, держит на весу. «Куда собралась, крошка? Не терпится обслужить моих ребят? Так у тебя вся ночь впереди. Много ночей впереди. Сейчас шакал с тобой наиграется, и ты наша». «Пошел ты нахуй, тварь! Отпусти меня! Отпусти, я сказала! Сам будешь отсасывать у своей охраны!» «Это, конечно, я зря. Прекрасно понимаю, что зря, что мои выпады и оскорбления ничего не дадут, не помогут мне, а только ухудшат положение. Но скулить, присмыкаться, покорно падать на спину, раздвигая ноги, я не намерена. Пусть я здесь сдохну, но никто не тронет меня больше пальцем и не сунет в меня свой член без моего согласия. Вырываюсь, но эта скотина, словно непрошибаемый, скалится, как придурок. Ему плевать на мои оскорбления, словно он знает весь расклад, что и как со мной будет». Отталкивает меня, выпуская из рук. Лечу на пол, больно ударяясь бедром. Отползаю в сторону. Но шакал уже отошел от моего удара по яйцам. Хватает за волосы, тащит по полу. Перебираю ногами. «Нет, девочка моя, я еще с тобой не закончил. Я не отдам тебя никому. Ты будешь моей самой любимой куклой. А будешь сопротивляться, я тебя посажу на иглу. На самый мерзкий и действенный герыч. Будешь только за дозу ползать у моих ног». Внутри все холодеет. Вот это реально страшно. Я видела, как ломка начиналась всего через пару часов после приема дозы. Как человек становился животным. Ему надо еще и больше. Он на все готов, лишь бы получить то, что ему необходимо. Во мне сейчас такая концентрация страха и ужаса, что кажется еще немного, и остановится сердце. И откуда в нем столько силы, ведь с виду совсем хилый? Швыряет меня на широкий диван, отбиваясь ногами, отползаю в дальний угол. Это словно шоу какое-то, чувствую себя хреновой актрисой, не могу сообразить, что делать, не могу понять, что будет дальше. Ведь я должна... Я смогу отбиться от шакала. Это не Коваль, здоровый как шкаф. Но мне мешает мой прошлый страх, те панические атаки с 14 лет, если кто-то начинает нарушать мое пространство, начинает распускать руки и трогать меня. В старших классах я была совершенно дикая, прав Морозов. Я именно такая. Спасибо отчиму, гори он в аду. Шакал нависает надо мной, а меня словно парализует. Дышать трудно, он что-то говорит, я его не слышу. Руки шарят по моему телу, плотная ткань боди хоть с трудом, но поддается. Илья просто разрывает ее на мне, обнажая грудь. Я машу руками, спазм сдавливает горло, поворачиваю голову в сторону. Андрей так и стоит у двери, смотрит на то, как сейчас меня изнасилуют. Лениво крутит телефон в руке». Я прикрываю глаза, пытаясь выровнять дыхание, чувствую, как руки мужчины сжимают грудь, как коленом он разводит мои ноги. Я все еще пытаюсь собрать себя в кучу, успокоить сознание и дать отпор, но ничего не выходит. Это все невыносимо. Слезы сами текут по щекам от бессилия, от ужаса происходящего. Но ведь как-то раньше получалось отстраниться. Почему сейчас я не могу? Потому что не могу. Не могу, сука, и все. Потому что Морозов показал мне, как может быть все иначе. И вот сейчас чужие руки на моем теле словно выворачивают меня наизнанку, вынимая душу, топчут ее в грязи. Ту мою душу, которая мне казалась и так вся затоптана и замарана давно. Не хочу жить. Не хочу. Не хочу так. Кусаю губы, чтобы прийти в себя, но меня снова больно ударяют ладонью по лицу, голова гудит, во рту снова кровь. «Не смей мне тут играть в принцессу и падать в обморок. Я не хочу трахать бревно. Или ты решила мне все рассказать? Нет? Ну ничего. Расскажешь потом. У нас столько времени впереди». Я ничего не могу и не успеваю сказать. Снова несильный удар слегка приводит меня в чувство. Шакал копошится на мне, так противно. Опускаю глаза. Вижу, как он пытается поднять упавший член, сильно дергая его в своем кулаке. Мне кажется, меня сейчас вырвет прямо на него. «Андрей Степанович, Андрей Степанович, откройте!» В дверь кто-то ломится. Коваль, верный цепной пес, стоящий на страже интересов и удовольствия своего хозяина, все-таки открывает. В проем заглядывает парень. «Это наш бармен. Вижу его, он испуганно оглядывается по сторонам». «Что? Ты где должен быть? За барной стойкой, а не бегать по этому этажу. Ты что, забыл, о чем предупреждали весь персонал?» «Нет, нет, не забыл. Но там в зале какой-то кромешный ад происходит». «Что там может происходить?» Я, пользуясь замешательством шакала, который, оставив свой член в покое, тоже смотрит на бармена, отползаю чуть в сторону. Уже не пытаясь прикрыть себя, хочу успокоить нервы, насколько это возможно. «Ну что?» «Я не знаю, с чего началось, но сначала была драка в ложе на втором этаже, а потом выстрелы. Там отдыхал тот турок. Вы говорили, он наш почетный гость, ему все можно. Я делал для его компании коктейли». Парнишка на самом деле выглядел напуганным, словно за ним гнались черти. Коваль внимательно его слушает и хмурит брови. «Шакал вроде забыл про меня». Я сама начала вслушиваться в то, что он говорит. Но тут раздался жуткий грохот, все обернулись. В помещение вбежали двое охранников. «Что, блядь, происходит? Охрана долбаная! Я вас спрашиваю!» «Андрей Степанович, там трое наших ребят ранены. Кто-то вызвал ментов. Сюда едет ОМОН. Сейчас всех уложат мордами в пол». «Заебись!» Все началось в ложе на втором. Там девочки танцевали. Тому турку что-то не понравилось. Он сломал одному из наших ребят, что вы поставили за ним присматривать, руку. Да так, что кость наружу. Завязалась драка. Кто-то достал ствол. Началась пальба». Шакал окончательно слез с меня. Стоял и так же, как и его начальник охраны, внимательно слушал парней. Я молила Бога, хотя не знаю ни одной молитвы, чтобы они забыли про меня и свалили искать того турка. Искать кого угодно, наказывать, разгонять ОМОН, но только чтобы ушли и дали выйти мне. Сижу на диване, почти не дышу, прикрывая грудь. Ловлю на себе странный взгляд того парнишки-бармена. Я видела его. Он даже говорил мне свое имя, но я не запомнила. Я ведь в глазах всех работников клуба циничная сука, которая спит с владельцем этого самого клуба. Так оно и есть, пусть так и считают. Но в его взгляде столько сожаления, что хочется удавиться. Снова шум, движение, какая-то суета. Коваль выходит, вслед за ним и шакал. Парни из охраны топчутся на месте, не зная, что делать и куда себя деть. Ведь ценных указаний не поступало. Протягиваю руку перед собой, она трясется. Дышу глубоко через нос. «Тебе плохо?» «Что?» «У тебя кровь, губа разбита». Трогаю нижнюю губу, только сейчас чувствую боль. Смотрю на парнишку. Он забавный, взъерошенные волосы. Мы в комнате совсем одни. Что там произошло? «Сам не знаю, но была суета, паника. Он отводит взгляд в сторону, стараясь не смотреть на мою обнаженную, ничем не прикрытую грудь и лоскуты ткани, что остались от боди. «Сними футболку». «Что?» «Дай мне свою футболку». «А, да, извини, конечно». Быстро стягивает с себя и протягивает мне. Обыкновенная черная футболка с логотипом клуба. Надеваю, медленно поднимаюсь, иду на выход. Надо уносить ноги. Бежать как можно дальше. Спрятаться как можно глубже и сидеть тихо, как мышь. «У тебя есть машина?» Оборачиваюсь у самых дверей, парень идет за мной. «Да». «Подвезешь?» «Куда скажешь». Он так странно на меня смотрит, но нет времени в этом разбираться. «Пойдем».